Глава 78. Мысли Цинья. Когда Цин Вэньтян посмотрел на Чутинхао, он почувствовал, что этот человек был словно дракон или феникс среди серой массы. Он не думал, что третий принц окажется таким выдающимся и необычным человеком. «Пожалуйста, присаживайтесь, мои гости. В ногах правды нет». Чутинхао улыбнулся толпе, а затем он пригласил Цинья присесть рядом с ним. Затем стали рассаживаться и гости. «Сегодня, все, кого я пригласил, являются надеждой и искрой молодого поколения. Поэтому у нас найдется много тем для обсуждения», — засмеялся Чутинхао. «Позвольте представить вам Цинья из страны Снежного облака, а человек слева от меня — это мой лучший друг, Луэ Киянки. Я думаю, вы все о нем наслышаны». Муроу сидела далеко от главных мест. Рядом с ней сидел Цин Вэньтян и пялился на Цинья. Она тоже его заметила, но в ее глазах проблеснула горечь, словно она винила его за то, что он пришел. Ранее она игнорировала его потому, что не хотела втягивать его в дело мести за клан Цин. Подумать только, что он все равно сюда пришел. Цин Вэньтян, будто раскусив ее мысли, вздохнул. «Сестра, я не хочешь вовлекать меня в это, но раньше именно этого хотели второй и третий дядя. Конечно, я понимаю, но она пришла в страну Чу, и я не могу этого игнорировать. Я должен спросить ее, зачем она приехала на самом деле. Луэ Киянки, гений из Звездной Академии. Конечно же, все о нем слышали». Раздался голос. Вдалеке шли еще несколько человек. Человек во главе их улыбнулся Чутинхао. «Янра немного опоздал. Прошу прощения у вашего высочества. Янра, скорее садись». Чутинхао без лишних почестей усадил друга на место. «Вы с Луэ Киянки оба гении из Звездной Академии. Вам будет о чем поболтать. Так много гениев приходит из Звездной Академии. Вот прямо здесь есть один, который посмел украсть плоды горячей крови, которые принадлежали мастеру Луа. Он никого не уважает и очень высокомерен». Янра холодно улыбнулся и пошел прямо к Цин Вэньтяну. Он остановился возле юноши. «Цин Вэньтян, я ведь прав?» Луэ Киянки тоже посмотрел на юношу. Однако, лишь на секунду, словно ему было наплевать. Для него Цин Вэньтян не стоил потраченного времени. Он и Цин Вэньтян были из разных миров. Он помнил, что раньше, если бы не появление старейшины ассоциации Зеленого облака, то Цин Вэньтян уже бы умер от его руки. Но теперь все прошло, и ему уже не хотелось смерти юноши. Цин Вэньтян смотрел на Янра. Как Луа Хуанна сказала, на пиру он встретит тех, кого не хочет видеть. Но раз он сумел попасть сюда, то жаловаться не будет. Судя по твоему статусу, это место не для тебя. Продолжал дразнить его Янра. Он пошел за Чулин в качестве слуги, сказал Ижан со смехом. Янра поднял взгляд на Муроу. Муроу, почему ты сидишь рядом с ним? Это мой друг. Холодно улыбнулась девушка. А раз он мой друг, то логично, что мы сидим рядом. Друг, этот юноша убил Илана и Арфана. Муроу, ты уверена, что он тебе друг? Улыбка Янра стала холоднее. Янра был жесток. Если она продолжит говорить, что он ее друг, то не обидит ли этим клан Яу? Друг значит друг, неважно, какое у него прошлое. Это моя проблема. А что если я скажу тебе, что Макина тоже умер от его руки? Рассмеялся Ижан. Услышав это, Муроу повернулась к Цин Вэньтяну. Во время тренировочной экспедиции в темный лес Арфан привел с собой культиватора, чтобы убивать таких, как я. «Я убил этого человека», — ответил Цин Вэньтян. «Хоть Макина убил Фанли, в принципе, это было то же самое». Он не боялся признать это, но все же тяжело вздохнул. Он не ожидал, что Муроу окажется из того же клана, что и Макина. Раз так, то остается винить лишь Макина за то, что он не сумел защитить себя, вздохнула девушка. Хоть они и не были близки, но из одного клана. Ей стало некомфортно от этого. Как это относится к моей дружбе с Цин Вэньтяном? Он мой друг, и это не связано с кланами. Янра холодно улыбнулся и снова сел на место. Цин Вэньтян сжал кулаки. Скоро ему будет 17. За последний год он многое пережил, поэтому он больше не был таким по-юношески импульсивным, как остальные. Со спокойной улыбкой он налил себе вина и чокнулся бокалом с Муроу. «Если мне представится такая возможность, то я отплачу тебе за эту услугу в будущем». Он выпил вино. Цин Вэньтян обвел взглядом толпу и заметил, что Лю Ян намеренно не смотрит на него. Он был спокоен, он больше не злился. Он просто сидел с мирной улыбкой. «Цин Вэньтян!» Вдруг встала Лю Ян и подняла бокал. «Спасибо, что спас мою жизнь тогда в темном лесу. Если тебе понадобится моя помощь, то, ничего не говори», — настоял он. Юноша тоже поднял бокал и осушил его за один глоток. «Каждому свое. Я не смог бы стать тебе парой. Спасибо за твое предложение, но мне не нужна твоя помощь. С этого момента я буду относиться к тебе как к незнакомке, с которой однажды был знаком». Лю Ян хотела сказать что-то еще, но Лю Ии заговорил первым. «Так будет лучше». Цин Вэньтян знал, что он за человек и решил не вступать с ним в спор. В будущем они больше не встретятся. Цин Вэньтян встал, дошел до середины толпы и посмотрел на Чу Тинхао. Ему было понятно, что в тот день, когда клан и повел своих воинов истребить клан Цин, человек перед ним был одним из вдохновителей. «Ваше высочество, я пришел сюда сегодня, потому что хочу поговорить с сестрой, Цин Я. Может быть, ваша светлость позволит мне провести с ней минуту наедине?» — прямо спросил Цин Вэньтян, глядя на третьего принца. «Я не буду вмешиваться, если она согласна». Он улыбнулся и кивнул. «Спасибо, ваше высочество», — сказал юноша, но не пошел к Цин Я. Он пошел к толпе и приказал: «Сестра, пойдем со мной». Услышав строгий тон Цин Вэньтян, Цин Я стало стыдно. Она встала и пошла за ним. Сцена была смешной. Хоть Цин Вэньтян и был ее младшим братом, но такое ощущение, что он был намного старше нее. Он прошел какое-то расстояние и дошел до уединенного уголка в саду. «Что происходит?» — спросил он с волнением в голосе. «Ты же знаешь, что я твоя сестра», — беспомощно взмахнула она руками. «Рад, что ты это осознаешь. Но что происходит? Почему ты решила стать женой принца? Разве этого ты хочешь, или тебя вынудили?» «Вэньтян, не вмешивайся в это. Сконцентрируйся на тренировках в академии, а остальное оставь мне». Она постоянно думала о брате, пока была в стране снежного облака. Зная, что его высоко ценят в академии, она не хотела вовлекать его в сложные дела клана Цин. «Как я могу оставаться в стороне и не переживать за твои проблемы? Пусть даже ты так хочешь, я должен посмотреть на принца страны снежного облака и сказать, подходит ли он для тебя. Если ты этого не хочешь, то я, Чэнь Сян, пока я жив, клянусь, что не дам никому заставить тебя выйти за него замуж против твоей воли». Его взгляд был полон решимости. Это было его обещание Цин Я. Они выросли вместе и так много лет зависели друг от друга, поэтому стали очень близки друг к другу, ближе, чем братья по крови. К тому же, он всегда вел себя как старший брат. Как он может позволить сестре мучиться? «Когда я культивировала в Академии Снежного Облака, то познакомилась с принцем. Он был очень добр ко мне и даже послал охранников защищать меня. К тому же, он хочет помочь мне спасти деда и отца. Поэтому я дала ему обещание. Если он спасет их, то я стану его женой». «Сестра, почему ты такая глупая?» — вздохнул Вэньтян. «Кажется, Цин Я жертвовала собой ради них, надеясь на силу страны Снежного Облака. Второй дядя сейчас в западне. Пока страна Чу постоянно посылает отряды воинов, чтобы атаковать его, можно с уверенностью сказать, что рано или поздно он будет побежден. Я боюсь дня, когда это случится», — грустно сказала Цин Я. «Почему ты вернулась в страну Чу?» «Я хочу встретиться с дедушкой и отцом и обсудить с ними дела страны Чу. Однако, сегодня я впервые встретилась с третьим принцем, мисс Цин». Рядом с ними появилось несколько человек. Это были охранники Я. Сян чувствовал их острое давление, и как они смотрели на него, нахмурив брови. «Вэньтян, пора возвращаться, не влезай в это, ладно?» У Цин Вэньтяна от таких слов похолодело сердце. «Наверное, не все так просто, как она говорит», — пробормотал он вполголоса самому себе. Они вернулись на пир, и оказалось, что большинство гостей обсуждает его. Ему было без разницы, он все равно уже собирался уходить. Но в этот момент к нему направились два человека. Толпа тут же замолчала и приковала к ним взгляд. Они замолчали, потому что один из этих людей был невероятно красив. Когда она появилась, все вокруг начали смотреть лишь на нее. Аристократы из мощных кланов забыли о своих манерах и уставились на нее. «Куда она идет?» — шептались люди, пока Мо Кинчин проходила мимо них, заставляя их сердца бешено биться. «Какая красивая», — сказала Лю Ян, глядя на девушку. Лю Ие и Жан тоже были очарованы ее красотой. Глава 79. Напоминание Мо Кинчин. Это была никто иная, как первая красавица во всей стране Чу, Мо Кинчин. Она шла медленно, позволяя публике разглядывать себя. Они менялись в лице, поняв, что она движется в сторону Муроу. «Какие же отношения между Муроу и Мо Кинчин?» — думала толпа. Через несколько секунд Мо Кинчин предстала перед девушкой. но ее взгляд был направлен на Цин Вэньтина. Он посмотрел налево и направо, чтобы убедиться, что рядом с ним никого нет, и понял, что Мо Кинчин смотрит именно на него. «Цин Вэньтян», — сказала она тихо. «Цин Вэньтян», — толпа содрогнулась. Мо Кинчин пришла поговорить с ним, может быть, им послышалось. Разве он пришел сюда не в качестве слуги Чулин? Откуда Мо Кинчин могла его знать? «Вы что-то хотели?» Цин Вэньтян наклонил голову. С трепетом сердца он смотрел на Мо Кинчин. Лицо Кинчин вобрало в себя самые прекрасные черты всех красавиц мира. Ее глаза были прозрачными, как озеро. Она была так идеальна, словно картина. Цин Вэньтян узнал ее. Таких девушек, как Мо Кинчин, увидев однажды, не забыть никогда. «Мне есть что тебе сказать. Пойдем со мной», — сказала она. Все замерли. Им снова послышалось. Она хотела поговорить с Цин Вэньтяном наедине. Они думали, что даже в королевской столице нет ни одного мужчины, кто стал бы парой для красавицы Мо Кинчин. «Да», — ответил он. Он все равно не собирался оставаться на банкете. Он встал и пошел, а Мо Кинчин кивнула Чутинхая и последовала за ним. Увидев, как они уходят вдвоем, все замолчали. Многие желали смерти вздорному мальчишке. Цин Вэньтян, лицо Лю Ие было ледяным. Он завидовал. Однако, Мо Кинчин и Цин Вэньтян не знали, о чем думает толпа. Они уже уединились в саду. «Мне очень жаль за то, что случилось тогда». Мо Кинчин наклонила голову и извинилась. Глядя на ее лицо, Цин Вэньтян уже не держал зла. Он тихонько выругался. Роковая женщина. К счастью, воля у него была железная. Другой юный культиватор уже наверняка потерял голову. «Мы совсем не знакомы. Почему вы извиняетесь передо мной?» Его сердце ускорилось. Он приложил усилия, чтобы выглядеть спокойным. «Ты все еще винишь меня? В тот день я не знала, что ты Цин Вэньтян. А когда я увидела, как ты преследуешь Арфана с желанием убить, я ошиблась в тебе». Ее взгляд растопил сердце юноши. Налан, которая была рядом с ними, замерла от тогда. «О боже, подумать только, какой мисс Мо умеет быть». Она потерла глаза и снова посмотрела. Она думала, что ей показалось. «Забудьте, ничего страшного». Горько улыбнулся Цин Вэньтян и покачал головой, не смея смотреть девушке в глаза. Он не выдержал бы такой взгляд. В любом случае, он не был красавчиком. В тот день он и Фан Ли были взбешены, и ошибка Мо Кинчин была понятна ему. Когда Арчон приказал убить их, Мо Кинчин однако остановила его и позволила ему уйти. Однако, Мо Кинчин сейчас и тогда были двумя разными людьми. Цин Вэньтян не думал, что она влюбилась в него с первого взгляда, но другого ему в голову не приходило. «Тогда все хорошо», — нежно улыбнулась она. «Ты пришла на пир, который устроил третий принц?» — вдруг спросил Цин Вэньтян. «Да, он пригласил меня, но мне не нравятся такие многолюдные места», — улыбнулась девушка. «Куда она бы ни пошла, за ее красотой всегда следовала толпа. Этим людям просто заняться нечем было. Можно еще один вопрос? Принц страны Снежного облака, что он за человек?» — вдруг спросил Цин Вэньтян. Мо Кинчин имела высокий статус, может, она и об этом была осведомлена. Принцев в стране Снежного облака еще больше, чем у нас. Их контроль стабилен, а имперский авторитет абсолютен, даже лучше, чем в стране Чу. К тому же, император страны Снежного облака уже решил отдать престол одному из своих принцев. Поэтому видно, насколько высоко ценится настоящий принц страны Снежного облака. Его полномочия распространяются намного дальше, чем у других принцев, как и у Чутинхао. Они оба очень сильны и успешны. Мо Кинчин продолжала, отчего Цин Вэньтян весь сжимался. Чем сильнее был человек, тем сложнее было предугадать его намерения. Как он мог отправить такие силы для одной лишь Цинья, невзирая на отношения между их странами, и желая помочь ей спасти семью? Действия принца начали волновать Цин Вэньтяна. «О, и еще кое-что». «Что такое?» «Я слышала слухи о том, что он хотел жениться на девушке из страны Чу», — прошептала Мо Кинчин. Сердце юноши забилось еще быстрее. «Этому стоит доверять, ошибки быть не может». Мо Кинчин кивнула. «Спасибо». Он начал волноваться. «Раз принц хотел жениться на одной из принцесс из страны Чу, как он может обидеть страну Чу ради Цинья?» Новости о том, что Цинья посетила страну Чу, породили волнение в стране Снежного облака. Может, никто об этом не знал. Цинья была лишь кандидаткой в жены принца. У нее не было ни статуса, ни власти в стране Снежного облака. Люди даже не знали о ее существовании. В таком случае, вероятнее всего, Цинья обманывают. Увидев взволнованное лицо юноши, Мо Кинчин вздохнула. Она знала, почему приехала Цинья. Она хотела спасти Цинву и Цинчуана из заточения. Изначально из-за этого она не хотела рассказывать Цинвентину. В конце концов, его силы было недостаточно, чтобы что-то изменить, и лучше бы ему спокойно культивировать в Звездной Академии. Но сейчас, кажется, юноша и сам обо всем догадался, потому что она рассказала, что знает, и он понял полную картину. «Эй, ребята, я что, пустое место? Вы когда закончите?» — обиженно надула губы Налан. Она не могла больше терпеть и грозно смотрела на Цинвентина. Ему так повезло пообщаться с Мокинчин. Больше никому так не везло. «Конечно, мне пора», — кивнул Цинвентян. Налан замерла от такого. Он уходил первым, она лишилась дара речи. «Вернись лучше сначала в Звездную Академию», — посоветовала ему Мокинчин. Она переживала, что он сгоряча решит вмешаться в это дело, а ему еще рано. Цинвентян лишь слегка кивнул ей и развернулся уходить. Его сердце болело от переживаний, а брови нахмурились. Очевидно, он переживал за Цинья. После разговора с Мокинчин ему стало еще тяжелее. Цинья была из тех людей, что были ему очень дороги. Конечно, он переживал. «И последнее», — вдруг сказала Мокинчин. Юноша повернул голову. «Это Лю Ян. Ты ей ничего не должен». «Что?» Он полностью погрузился в свои мысли и не понял, что от него хотят. «Этот парень что, тупой?» — сказала Налан. Она смотрела на него сзади. Он был из тех немногих, которые были так спокойны во время встречи с Мокинчин. «Он не понял значения твоих слов. Скажи ему прямо, что это ты тащила его на своей спине в тот день». Цинвентян медленно шел по саду. Ему было тяжело. Новости про принца страны Снежного Облака и его жене из страны Чу очень беспокоили его. «Боюсь, что сегодня мне придется увести сестру я подальше от этого места», — вздохнул он. Неудивительно, что раньше, когда они разговаривали, пришли охранники и прервали их. Это был контроль. Вдруг земля задрожала. Цинвентян повернулся к источнику шума и понял, что по земле скачет группа боевых лошадей. Верхом на них ехали гости Спира. Банкет уже, наверное, закончился, пока он разговаривал с Мокинчин. Члены аристократических кланов отправились на охоту в темный лес. Цинвентян нашел в кармане свою маску и побежал за лошадьми. Он был так быстр, словно ураган. Они разделяются. Юноша бежал и заметил, что толпа делится на небольшие группы, которые следуют в темный лес. «Группа сестры я вон там». Он заметил Цинья и побежал в ее сторону. За деревьями его было совсем не видно. «Янора». В этот момент юноша увидел Янора, но не на лошади. Он шел за Цинья сзади. Что он хотел сделать? Цинвентян очень остро чувствовал. Он заметил Янора, а Янора нет. Словно охотник за жертвой, юноша направился за Янора. «Хаэм, а он не один». Цинвентян вдруг почувствовал, что за Цинья шло несколько воинов. Что они задумали? Если хотят действовать против сестры Я, то почему так, почему бы просто не прикончить ее? Юноша знал, что если бы был альянс между страной Снежного Облака и страной Чу, то они бы спокойно разобрались с Цинья, и не нужно было все так усложнять. В голове Цинвентина вертелись разные мысли и гипотезы. Он бежал вперед, как вдруг его заметили двое воинов и направились в его сторону. Глава 80. Ловушка. Скорость Цинвентина была подобна молнии. Он быстро бежал по лесу, оторвавшись от преследователей. Двое воинов, гнавшихся за ним, остановились и решили дальше не бежать. В конце концов, были вещи поважнее. Сейчас Янор бежал вперед с невероятной скоростью. Он помахал руками воинам слева и справа и скомандовал: «Держитесь близко». Воины молча кивнули и продолжили бесшумно выслеживать добычу. Прошло время, толпа с банкета уже вся вошла в охотничьи владения и пересекла границу темного леса. Там демоническая ци была сильнее, поэтому многие замедлились. Муроу уже сошла с лошади и даже убила демонического зверя, удалив его демоническое ядро грациозным и отточенным движением. Молодые воины из аристократических кланов следовали за старейшинами и тренировались с юного возраста, поэтому охотиться им было не впервые. Демоническая ци. Муроу подняла голову и посмотрела вперед. Без колебаний она развернулась и ускакала прочь. Она уже давно уяснила разницу между разными типами демонической ци и угрозами, которую они могут представлять. Эта демоническая ци принадлежала существу, которое ей вряд ли удалось бы победить. Поэтому она предпочла сбежать в противоположном направлении. Как только она ушла оттуда, сильное тепло вырвалось откуда-то наружу и сожгло рядом стоящие деревья. Вскоре появились несколько демонических львов. Их тела были твердыми, как каменные, светились необычным светом. Астральный демонический зверь, вулканический лев. Эти звери могли поглощать астральную энергию из огненных созвездий и культивировать с ее помощью. Они могли использовать огонь в своей атаке и были очень сильны физически. Устрашающие противники. К тому же, они все были злыми и жаждали крови. Все львы побежали за Муроу. Она быстро скакала вперед, но вскоре почувствовала еще один всплеск демонической ци со стороны. Чулин. Прошептала она и увидела девушку, окруженную демоническими волками. Вот-вот они набросятся на нее. Кроме Чулин была еще группа людей, сражающихся с демоническими зверьми. Это была Цинья и ее группа из страны Снежного облака. Муроу быстро поскакала к Чулин. До того, как прибыть на место, она выпустила астральную душу ветра, которая ускорила ее. Как только девушка оказалась там, она ударила волка, который уже собирался атаковать, своими острыми ладонями вместе с силой ветра. «Мне не нужна твоя помощь», — холодно ответила Чулин, хоть и дрожала от страха. «Демонические звери здесь становятся все сильнее. Быстрее, бежим!» — крикнула Муроу. Многочисленные волки не давали им пройти, а вулканические львы уже приближались. «Ты специально хочешь нанести мне урон?» Чулин вся позеленела, увидев львов. Аура от них исходила мощная, по крайней мере 5-го уровня. Если сравнивать с воинами-культиваторами, львы изрыгнули пламя прямо на Муроу. Она полностью отдала силе своей астральной души ветра и быстро уклонилась от пламени. С львами драться было опасно. Они двое сражались против зверей, а Янара спокойно наблюдал за этим со странной улыбкой на лице. «Янара, почему ты не помогаешь нам?» – отчаянно крикнула Чулин, когда увидела его. «Помощь тебе или Муроу?» – холодно улыбнулся он. «Раз Муроу тебя так ненавидит, то перестань к ней приставать», — ответила Чулин и закричала, когда зверь атаковал ее. Муроу замерла. Раньше они были очень близки, но кажется, из-за Цин Вентина Чулин теперь ненавидит ее. «Хе-хе, Янара не спешил вмешиваться. А сколько вы мне заплатите? Я дам тебе 50 метеоров юань 2-го слоя», — стиснув зубы сказала Чулин. Этот подонок смел ее шантажировать в такой момент. Муроу молча продолжала драться с демоническими зверями. Вдруг появился размытый силуэт. Он прибежал сюда с невероятной скоростью. Эта фигура подскочила к Муроу и своей техникой ударов вместе с драконьим рыком нанесла мощный удар вулканическому льву. Бум! Льва отбросила назад. Было видно, как мощна техника покоряющего кулака дракона. Это он! Удивилась Муроу, когда посмотрела на юношу в маске. Хоть он и переоделся, но судя по его технике, девушка была уверена, что это был никто иной, как Цин Вентян. Чулин тоже заметила юношу в маске. Кто бы знал, что он появится здесь прямо сейчас. «Оставьте это мне», — Цин Вентян заговорил баритоном и снова задействовал технику Гаруды. Муроу в следующую секунду увидела серию теней. Демонические волны и даже вулканические львы не представляли для него угрозы. Когда Цин Вентян дотрагивался до льва, их каменные тела шли трещинами, нанося владельцам серьезные повреждения. Техника покоряющего кулака дракона выплескивала свой потенциал в руках Цин Вентина, отчего все присутствующие были в ужасе. Он поглощал энергию из 5-го небесного слоя для своей техники, а затем перерабатывал ее в божественную энергию. Как же такой атаке не быть сильной? Янара нахмурился. Это он, тот человек, который выслеживал членов ассоциации рыцарей в темном лесу. В мгновение ока остался лишь один вулканический лев после серии мощных атак. Его сила была схожа с воином 6-го уровня артериальной циркуляции. Лев зарычал и бешено понесся на Цин Вентина, но юноша решил не уклоняться и сам побежал на льва. «Умри!» – прошипел он. С мощным ударом ладони, содержащим и твердость, и мягкость, он дотронулся до головы вулканического льва. Послышался хруст, и череп льва раскололся. Животное упало на землю замертво. Как мощно! Задрожало сердце Чулин. Аура от этого воина показывала, что он был на 5-м уровне артериальной циркуляции. Подумать только, он только что убил зверя 6-го уровня. Янара холодно смотрел на юношу злыми глазами. Отпечаток руки был отпечатком тысячи рук, но он не был уверен. Муроу была самой спокойной из всех. Она так долго дралась с Цин Вентином, что знала о его способностях. Она убила всех волков вокруг Чулин и так очистила все поле боя. Цинья и ее группа все еще сражались, но девушке ничего не угрожало. От Янара начала вдруг исходить убийственная энергия. Он желал смерти Цин Вентину, но это не застало юношу врасплох. Он повернулся и увидел, что Янара движется на него с ледяным взглядом. Он кинулся вперед. Ци меча, исходящая от него, тут же усилилась. Она была похожа на целый шторм из мечей. Бум! Земля содрогнулась под ногами Цин Вэньтяна, когда он сорвался с места и побежал на Янра. Божественная энергия в его теле постоянно циркулировала через 5 артериальных путей, создавая звук, похожий на волны в океане. Янра выставил палец и трансформировал свою энергию в острый меч, который полетел в Цин Вэньтяна. Однако он не только не остановился, но даже ускорился. Когда меч уже вот-вот попал бы в его тело, Цин Вэньтян ловко уклонился и продолжил движение вперед. Янра холодно хмыкнул и взмахнул рукой. Тут же из 5 его пальцев появились 5 мечей. Они были такими острыми, что могли бы пронзить все на свете. Но в этот момент божественная энергия из тела Цин Вэньтяна достигла критической точки. Он направил силу к своим ладоням и ударил Янра. Этот удар ладонью был так силен, что сломил бы горы и перевернул озеро. Когда обе атаки сошлись вместе, ладонь Цин Вэньтяна была проткнула острым мечом. Он быстро отскочил назад, но Янра тоже сделал несколько шагов, чтобы его не задело силой атаки. Он снова посмотрел на Цин Вэньтяна с еще большим желанием убивать. Цин Вэньтян опустил голову и посмотрел на его одежду. Мечи разорвали ее, оставив огромную дыру. Если бы он быстро не отскочил, то точно был бы тяжело ранен. Ведь Янра был воином 7 уровня, поэтому победить его было непросто. Вдруг появилось еще несколько воинов. Цин Вэньтян нагляделся и отступил назад. Он бросил взгляд в сторону Цинья. Они уже закончили битву и стали продвигаться вперед. Нет. Вдруг раздался крик боли, отчего весь Цин Вэньтян напрягся. Голос принадлежал Цинья. Цин Вэньтян метнулся в сторону на пределе своей скорости. Когда он увидел, что происходит, то весь задрожал. Он увидел черную огромную крепость. Этот глубокий и черный блок из черной стали отпугивал всех вокруг. Из этой крепости доносились звуки сражения. Внутри стая демонических зверей сражалась с человеком. Он был тяжело ранен, отовсюду сочилась кровь, а волосы беспорядочно развевал ветер. Но несмотря на ранение, человек был решителен. «Отец!» – закричала Цинья. «Отец!» – вдохнул Цин Вэньтян, пытаясь совладать с собой. Почему Янра шел за Цинья так далеко, чтобы увидеть, как она посмотрит на жестокую расправу с ее отцом? Этот сценарий был специально разыгран для Цинья, а какой смысл Чу Тинхая так поступать? Янра, Чулин и Муроу прибежали к крепости. Легендарная черная крепость, прошептала Муроу. В ней скрывались пленники, обреченные на пожизненное заключение. Говорят, что она находится где-то в темном лесу, и спастись оттуда нельзя. Мужчина был никем иным, как отцом Цинья и Цин Вэньтяна, Цин Чуаном. Подумав об этом, Муроу бросилась к юноше и тихо его предупредила. Черная крепость славится своей высокой степенью защиты. Она позволяет лишь зайти внутрь, а выйти уже нельзя. Раз Цин Чуан там, то будь осторожен, это может быть ловушка. Цин Вэньтян вздрогнул. Оказывается, Муроу знала, кто он такой. Очевидно, это было ловушкой, но зачем Чу Тинхая ее устраивать? Хоть он и не понимал причину, но огонь ярости и гнева уже разгорелся в его сердце. Глава 81. Нет больше сомнений. Цин Чуан изменился в лице, когда увидел Цинья. Девушка побежала вперед, а он крикнул ей. «Цинья, не волнуйся за меня». Она замерла в растерянности. На глаза выступили слезы. «Отец, как я могу не волноваться?» С этими словами она повернулась и посмотрела на Янра и других воинов из страны Чу. «Где Чу Тинхая? Почему он это сделал?» Но принц не появился. Вместо него вперед вышел Янра. «Цинья, этот человек преступник для нашей страны. Это дело тебя не касается, поэтому не вмешивайся». «Ладно, ладно, какое злорадство!» Похолодела девушка. Она посмотрела на своих охранников из страны Снежного облака. «Я хочу спасти этого человека, но ведь это страна Чу, и он ее пленник. К тому же, здесь нет сильных воинов из нашей страны», — ответил ей один из них. Лишь теперь до Цинья дошло. Этот пир был предлогом для того, чтобы прислать сюда людей, чтобы убить ее. «Кажется, Чу Тинхая это все спланировал. Это не твое дело», — холодно ответила она и побежала навстречу к Цин Чуану. «Цинья, ты должна понять, они имеют право убить любого, кто попытается вломиться в черную крепость», — закричал Цин Чуан. «Уходи, сейчас же». Видя, что ее отец в опасности, как она могла послушать его? Она бежала прямо на крепость, а Янра рассмеялся. «Цинья, ты играешь со смертью». Как только он произнес эти слова, появилось несколько воинов и окружила крепость, желая уничтожить всех, кто в ней находится. Остальные гости Спира тоже подошли. Они были в ужасе. Это был план, который привел в действие третий принц. Черная крепость находилась на запрещенной зоне, поэтому если бы их сюда не довели, то они никогда бы не нашли дорогу сами. Цинья прорвалась к самой крепости. Она сама запрыгнула в ловушку. Несмотря на тяжелые ранения Цинчуана, он все еще выстоял бы против воина пятого или шестого уровня, сильнее, чем Цинья. Янра и остальные смотрели на них, как тигр на добычу. Они развлекались, глядя на это. Кажется, они не торопились разделаться с Цинчуаном и Цинья. Они чего-то ждали. Цин Вэньтян выступил вперед и приготовился бежать, но Муроу оттащила его назад. Цинья уже угодила в их ловушку. Ты не должен повторять ее ошибок. Если бы он вмешался сейчас, то у Янра появилась бы причина убить его. Его черные глаза смотрели на две фигуры в крепости. Он повернул голову и сказал тихо: «Кем я буду, если ничего сейчас не сделаю?» И тут же сорвался вперед. Он добежал до крепости, отчего Муроу выдохнула в шоке. Действительно, мужчины из клана Цин имели железную волю. Что? Толпа удивилась, увидев вмешательство Цин Вентина. Даже его сестра и отец удивились. Глаза Янра заблестели хищным блеском. Этот человек в маске ходил по тонкому льду. «Эй, тебе здесь делать нечего, уходи скорее», — сказал ему Цин Чуан, когда Цин Вентян убил несколько демонических зверей, нападавших на отца. Однако, юноша не ответил. Он снова допрыгнул до зверя и нанес сокрушительный удар. В крепости зверей уже стало намного меньше, но снаружи Трия уже поджидали воины с луками в руках. «Думаете, вам удастся сбежать?» — холодно рассмеялся Янра, когда его воины выдвинулись навстречу троице из клана Цин. Он нанес несколько ударов человеку в маске, но тот отразил их без усилий. Яростная ци меча Янра взорвалась. Он бросился вперед и пальцем разрезал пространство, реализуя полный потенциал своей техники. Цин Вентян более не собирался скрывать свою технику. Он выступил вперед и выкинул ладонь с отпечатком морской волны. «Убить!» – зарычал Янра в гневе. Его астральная душа рванула с силой. Его техника пальца была одной из самых сильных. Но морская волна Цин Вентяна была словно цунами, накрывшие все вокруг. Она растерзала одежду всех нападавших воинов. Раздался хруст, и маска на лице Цин Вентяна разлетелась на кусочки от удара меча. Его глаза были полны жажды крови. «Цин Вентян!» — вскричал Янра. Он никогда бы не подумал, что снес такое унижение несколько месяцев назад от этого мальчишки. Все замерли с удивлением на лицах. Они насмехались над жестоким убийцей в маске, Цин Вентином из Императорской Звездной Академии. На Чулин было жалко смотреть. Раньше она презрительно относилась к юноше, но сейчас оказалось, что он был намного сильнее ее. Он стал таким сильным. Пробормотала Лиу Ян. «Вентян!» Беспокойство и радость послышались в голосе Цин Чуана. Радость, потому что юноша культивировал всего год, а уже стал таким сильным. «Вентян, что ты здесь делаешь?» Цин Я побледнела. Она не ожидала, что он придет сюда. Вентян повернулся и улыбнулся им обоим. Ранее яростный взгляд сменился теплом и нежностью. «Отец, сестра, какого черта ты здесь делаешь? Быстро, уходи отсюда!» — зарычал Цин Чуан. «Не надо уходить, убить его!» — скомандовал Янра. Множественные воины выдвинулись вперед. Вентян снова атаковал Янра. Ци меча и морская волна мощно столкнулись друг с другом. «Люие, иди убей его. Так ты отплатишь мне за свое будущее», — воскликнул Ижан. Люие кивнул и направился к Вентяну. Лиу Ян была в ужасе. Она посмотрела на Вентяна, но слова застряли у нее в горле. Цин Чуан сражался с воинов. Было ясно, что если они бы они хотели убить троицу, то давно бы уже это сделали, но они все же сдерживаются. Смеху подобно. «Вентян, твоя сила достигла такого высокого уровня». Тело Цин Чуана было все в грязи и пыли, но он смотрел на Вентяна влажными глазами. Он, Цин Чуан, имел сына и дочь. Что еще нужно? Он мог смириться с заточением и спокойно наблюдать за жизнью детей. Во время сражения между Янрой и Вентяном, их окружили другие воины, которые ждали своего шанса сразиться с юношей. Они снова столкнулись, меч с волной. Такие стычки требовали много силы. Вентян посмотрел на воинов за спиной, готовившихся напасть, и вдруг выплюнул удивительно сильный шар божественной энергии, который стал отпечатком ладони, отбросившим всех воинов назад. В это же время его острое чутье предупредило его об атаке Люие. Его рука превратилась в коготь дракона. Он замахнулся когтем и отбросил в сторону острый меч Люие. Однако, в эту же секунду, острый меч Янра сумел пронзить ладонь Вентяна, оставив на ней кровавую рану. Но юноша все же собрал остатки энергии и выбросил ладонь на Янра, отчего тот упал на землю. Цин Вэньтян не обращал внимания на кровоточащую рану и поднял взгляд на Люие. Его коготь все еще держал острый меч. Люие в панике оглянулся и увидел, что остальные отступили. «Цин Вэньтян, меня вынудили сделать это ради будущего моей сестры. Раз ты здесь все равно сегодня умрешь, то может поможешь мне и умрешь от моей руки?» Юноша холодно смотрел Люие прямо в глаза. «Раз однажды Люян спасла мне жизнь, то я пощажу тебя сегодня». Люие медленно отступил, но по его глазам было видно, что он все же лелеял надежду разобраться с Цин Вэньтяном. «Кретин!» Вдалеке бежали два человека. Это были прекрасные девушки Мо Кинчен и Налан. «Цин Вэньтян, разве Мо Кинчен не говорила тебе, что ты ничего не должен, Люян? Почему ты такой дурак? В тот день в лесу за городом Гармонии небо тебя спасла Кинчен. Она дала тебе таблетку, залечила твои раны и даже тащила тебя на себе. Когда мы увидели, что идет Люян и ее друзья, то решили уйти. Но не они спасли тебя. Они просто проходили мимо, когда ты проснулся. Идиот!» Налан очень разозлилась. Этот юноша, даже Люие хотел убить его, а он был благодарен его сестре и отпустил его. Вот дурак. Цин Вэньтян вздрогнул и посмотрел на красивое лицо Мо Кинчен. Она стояла там, прекрасная как никогда, и слегка кивнула. «Это снежный щенок привел меня к тебе, поэтому он и узнал меня». Цин Вэньтян думал о том дне, когда он впервые вошел в королевскую столицу. И правда, когда он впервые встретил Мо Кинчен, маленький плут запрыгнул в карету, на которой она ехала. Он невольно перевел взгляд на Люян. «Значит, это не ты спасла меня тогда». Ей было нечего сказать. Брат всегда говорил ей, что она нравится Цин Вэньтяну. Она не знала, что это лишь потому, что он хотел быть благодарным. Она и правда не была его спасительницей, а просто проходила мимо. Услышав разговор между Мо Кинчен и Цин Вэньтяном, не только она поняла, что тут имеет место серьезное недопонимание. Цин Вэньтян все понял, снова посмотрев на Люян, на его лице заиграла легкая улыбка. Однако, раздавшийся смех был скорее демоническим. «Значит, мы просто незнакомцы с тобой», — сказал он, а затем обратил взгляд на Люие. «Подумать только, я спас вам жизни в темном лесу. У меня нет права распоряжаться ими, неважно из какого вы социального слоя. Мы все незнакомцы. Но я не понимаю, как тебе не стыдно. Ты хотел, чтобы я разрешил тебе убить себя? Ха-ха». Сказав это, он выплеснул такую мощную убийственную энергию, что она достигла небес. Когда юноша сделал шаг вперед, Люие замер с ужасом в глазах. Глава 82. Настоящий мужчина. Люие сделал шаг назад и весь побледнел. «Цин Вэньтян, ради Люян, пощади меня». Цин Вэньтян наклонил голову и посмотрел на Люян, а затем снова заговор с юношей с сарказмом в голосе. «Хоть это и было недопонимание, но красивое. Мы могли бы быть друзьями. Жаль, что ты пытался убить меня. А Люян я ничего не должен». Убийственная энергия взмыла еще выше. Теперь он не только ничего не должен был Люян, но еще и спас ей жизнь. Люян посмотрела на Цин Вэньтяна со слезами на глазах. Она понимала, что он не ошибался, и это она была ему всем обязана. Как ничтожно, ее брат говорил ей, что она нравится Вэньтяну, и она верила, даже пыталась наладить между ними отношения. «Умри!» Цин Вэньтян выбросил ладонь с отпечатком в сторону Люие. Тот поднял руки, чтобы защититься, но сокрушительная сила была намного сильнее. Он умер от одного лишь удара. «Нет!» Колени Люян задрожали, и она упала на землю. Глаза закрыла пелена из слез, а затем она их закрыла. Больше ей не хотелось видеть эту жестокую реальность. Вэньтян посмотрел на нее без сожаления. Раньше, когда Люие хотел убить его, она не сказала ни слова. Может, она и была неплохим человеком, но ее отношение разочаровало юношу. И это после того, как он спас ей жизнь. «Превосходно!» Издалека раздался голос. Все повернулись и посмотрели на его источник. Там стоял третий принц, Чутинхая и Луакиянки. Они приехали сюда верхом. Они были так спокойны, словно происходящее их абсолютно не заботило. «Цин Вэньтян, за твою попытку спасти заключенного Цин Чуана, мы приговариваем тебя к смерти. Пусть даже ты ученик Звездной Академии», — спокойно сказал Чутинхая. Как только он произнес это, воины занесли стрелы, целясь в них. В такой ситуации даже с крыльями троицы было бы не спаслись. «Я, Вэньтян, мои глупые дети». Цин Чуану было очень стыдно. Они имели бы великое будущее, но теперь будут погребены сегодня вместе с ним. Бум, бум. Задрожала земля, и в воздухе почувствовалась демоническая ци, отчего все вздрогнули. Цин Чуан тоже замер, Его глаза заметались. Чу Тинхао, сидящий на лошаде, не выражал смятения. К тому же он улыбался легкой улыбкой и прошептал: «Наконец, это случилось. Я долго ждал». Открылись ворота черной крепости и появился отряд воинов. Они были полностью в броне, от них исходила мощная аура. Чу Тинхао скомандовал им: «Задержать этих троих, они нужны мне живыми». «Да, повелитель». Отряд продвинулся в направлении к Вентину. Вдруг рядом появилась стая демонических зверей. В сердце Цин Чуана зажегся огонек надежды. «Быстрее, бежим, пока началась неразбериха. На меня не обращайте внимания, они не посмеют убить меня». Цин Чуан вышел вперед и один предстал перед отрядом воинов, а затем поднял ладони и положил их на точку Тинлин. «Еще один шаг, и я убью себя», — сказал он. Раздалось эхо, и отряд замедлился. Он посмотрел на Чу Тинхао и сказал: «Я человек слова, если обещал, то сделаю». Цин Чуан блефовал. За последние несколько дней он пригодился Чу Тинхао. Он хотел вытащить из него какую-то информацию, но какую, даже сам Чуан не знал. Цин Чуан и Цин Ву были просто пешки на его шахматной доске. Цин Чуан решил, что Чу Тинхао не позволит ему умереть. Все было, как он и ожидал. Отряды остановились. В этот момент яростные демонические звери побежали прямо к крепости. У солдатов были луки, и они тут же открыли огонь по зверям. «Приготовьтесь. Как только появится возможность, сразу бегите», – прошептал он своим детям. «Отец», – застонала Цинья, слезы катились по ее щекам. Как она могла сделать то, о чем он просит? Это же ее отец. «Отец, если хочешь бежать, то бежим вместе», – сказал ему Вентян. «Если вы не уйдете, то я умру прямо сейчас перед вами». Он поднял руки, лицо Вентяна исказилось. «Отец», — закричала Цинья, но Вентян потащил ее за собой, и они оба побежали прочь. Мокинчин наклонила голову и посмотрела наверх. «Почему оно еще не появилось? Киянки, окажи мне услугу», — пробормотал другу Чу Тинхао, и Лу Киянки кивнул, показывая, что понял, что имел в виду принц. Он сел на лошадь, пришпорил ее и галопом понесся за Цин Вентяном и Цинья. Кроме него была еще группа воинов, которые были у Лу Киянки в подчинении, и теперь погнались за беглецами. Эти люди были молодыми воинам, их аура была холодна. Мо Кинчин выступила вперед и услышала слова Чу Тинхао. «Кинчин, я не буду ничего для тебя делать», — она вздохнула и остановилась. Надежда на помощь Цин Вентяну испарилась. «Чу Тинхао, почему ты такой жестокий?» — посмотрела она на принца. «Я знаю, что кланы Мо и Цин раньше имели отношения, но это было давно. Сейчас клана Цин не существует, все прошло. Клан Мо не должен совать свой нос в это дело. Почему клан Чу такой жестокий?» Снова вздохнула она и посмотрела вдаль. Она была осведомлена о статусе Лу Киянки. В стране Чу он был чем-то вроде табу. Даже королевский клан поддерживал с ним хорошие отношения, боясь разозлить его. К тому же, Лу Киянки был очень силен. Она лишь пожелала Цин Вентяню удачи. Хоть она и хотела вмешаться, но силы у нее не было. Цин Вентян тянул за собой Цинья и быстро бежал в темный лес, достигая абсолютной скорости с его техникой Гаруды. Он понял, что человек, который его преследует, очень силен и не проигрывает ему в скорости. «Сестра, уходи первой». «Нет, если останемся вместе, то нам будет тяжело сбежать. Если ты убежишь сейчас, то у меня появится шанс. Твоя скорость медленная, ты тянешь меня назад». Цинья стала грустна от этих слов. Она понимала, что юноша специально злит ее, но даже так его словам были правдой. Отец уже заключен в тюрьму, не дайся им в руки. Ее красивые глаза наполнились слезами. «Не волнуйся, сестра, мне ведь еще о тебе заботиться», — улыбнулся он. «Я буду ждать», — кивнула Цинья. Вентян тут же отпустил ее руку и развернулся. «Быстро уходи». Она вытерла слезы и продолжила бежать вперед. Когда девушка убежала, Цин Вентян заулыбался. Он развернулся к своим преследователям. Его глаза свирепо блеснули. Он стиснул в руке золотой меч, клинок, божественное оружие третьего уровня. Когда преследователи увидели, что он один, то хотели разделиться и продолжить погоню, но юноша вдруг выступил вперед и зарычал в гневе. «Тот, кто посмеет сделать шаг вперед, познает силу оружия третьего уровня». Он наполнил золотой меч своей астральной энергией. Преследователи замерли. «Этот меч подарил мне старейшина Звездной Академии. Если хотите умереть, то подходите. Юань Чен, убить его», — прискакал Лу Киянки и холодно скомандовал. В следующую секунду аура от воина расплескалась по полю, желая поразить Цин Вентяна. Божественная энергия Вентяна выплеснулась наружу, Когда он выбросил вперед отпечаток морской волны, эта энергия столкнулась с давлением воинов. От отдачи Вэнь Тян отступил, кровь Ци стала беспорядочно циркулировать по его телу. Но он все сжимал в руке золотой меч. Он должен был выиграть для Цинья время, убить. Преследователи снова шаг за шагом стали приближаться. Изо рта Цин Вэнь Тяна лилась кровь, он был бледен. Но решимость в его глазах становилась только сильнее. Он был один против всех. «Сегодня я не сумел защитить отца. Я подверг опасности жизнь сестры я. Мужчиной я себя звать не могу», — ледяным тоном сказал он. А затем выбросил вперед целый поток отпечатков морской волны. Волна накрыла все вокруг, разрушив давление воинов. Это купило ему короткий момент. Он снова сплюнул кровь. Астральная энергия у юноши была на исходе. Он дрался на грани смерти, а преследователи разделились. Воины должны были гнаться из-за Цинья, но в этот момент Вэнь Тян вдруг яростно зарычал и бросился вперед вместе с золотым мечом. Он наполнил его последними каплями энергии. Земля задрожала, когда его тело пришло в движение. Он быстро сократил дистанцию между преследователями, а затем предстал прямо перед ними. Он замахнулся мечом и тут же выбросил яростные лучи меча, из-за чего с неба пошел ливень из мечей. Он упал на спину от невероятной отдачи. Юноша снова выплюнул кровь и уставился на дождь из мечей, который так просто лишил жизни группу воинов. Как Рен Киянсен и говорил, золотой меч можно было использовать лишь один раз. Он был очень силен, и радиус его эффекта был велик. Один лишь удар меча забрал несколько жизней сразу. Глава 83. «Мне нельзя умирать». Цин Вэнь Тян сел на землю из-за хаотических потоков в его теле. Он вытащил свои серебряные иглы и воткнул их в точки по всему телу. Кровь тут же повиновалась его технике 12 соединяющих стилей и каналы лимита крови открылись. Юноша тут же надел свои божественные перчатки, которые усилили его божественную энергию. Вдруг нога бросилась вперед и хотела атаковать юношу, сидящего за земле. Скорость ее владельца была устрашающей. Он мечтал истребить Цин Вэнь Тяна, но юноша и сам был не лыком шит. Бум! Он, выставив вперед ладони, поймал ей атакующую ногу. Воин потерял равновесие и изменился в лице. Его наполненные кровью глаза сверкали, глядя прямо на юношу. Он был похож на пойманного зверя. В левой руке Цин Вэнь Тяна появился небесный астральный молот, и с ним он яростно разрубил нападавшего, пока кровь не залила все вокруг. Он встал, от его тела исходила доминирующая атмосфера. Он был на совершенном уровне Гаруды и бросился в направлении двоих преследователей Цинья. Земля дрожала от каждого его шага. Вскоре он нагнал их и выбросил вперед два бриллиантовых отпечатка, которые тут же убили воинов. Луэ Киянки сидел на своей боевой лошади и наблюдал за происходящим. На его лице отразилось легчайшее беспокойство. Он никогда бы не подумал, что Цин Вэнь Тян использует секретную технику, чтобы насильно контролировать лимит крови, и к тому же, усилить его эффект с помощью божественных перчаток. Он был силен, но для Луэ Киянки юноша был просто муравьишкой, который борется за жизнь. Луэ Киянки поднял голову и посмотрел вдаль. Он инстинктивно ощутил огромный выброс демонической ци. Небо затянуло тучами. «Кажется, такое сражение привлекло много демонических тварей», — сказал он, созерцая толстый слой демонической ци, закрывший солнце и облака. «Живым ему не уйти». Его слуги тоже почувствовали приближение демонической ци. Они закивали, посмотрели в сторону Цин Вэнь Тяна. Теперь им надо было убить его. Луэ Киянки слез с лошади, а затем бросился бежать. Цин Вэнь Тян почувствовал угрозу, исходящую от него. Он бежал не быстро, но каждый его шаг сопровождался молниями. Он был похож на божество. Бум! Земля содрогнулась, когда он приземлился перед Цин Вэнь Тяном. Его кулаки, окутанные энергией молнии, устремились вперед. Они так блистали, что собравшимся пришлось зажмурить глаза. Когда его стопа опустилась на землю, энергия из тела Цин Вэнь Тяна вырвалась наружу в виде огромных волн, способных разрушить реки и горы. Луэ Киянки был устойчив. Его ноги содрогнулись три раза, а затем он устремил три луча своих кулаков на Цин Вэнь Тяна. Тот почувствовал, как его ранили, лучи прошли сквозь его тело. Такое ощущение, что он сейчас разломится на куски. Какая сила! Задрожали наблюдавшие. Это был Луэ Киянки, достойный сын своего отца, повиновавший себе страну Чу. Цин Вэнь Тян почувствовал полную силу Луэ Киянки. Он взвыл от гнева, и вся его божественная энергия из перчаток вырвалась наружу. Он тут же выбросил вперед ладонь, похожую на всплеск цунами. Луэ Киянки замер, защищаясь от атаки. Он выпустил наружу свою астральную душу молнии. Вэнь Тян почувствовал, как все его тело застыло. Несмотря на то, что он пытался защититься от отдачи, его все равно опрокинуло на спину. Луэ Кьянки проскользил ногами по земле, ему пришлось отступить на несколько шагов из-за отдачи. Он невольно посмотрел на божественные перчатки на руках Цин Вэнь Тяна. Он чувствовал, как демоническая ци становится все сильнее. Первые демонические звери были уже близко. Нехотя он скомандовал: «Отступаем». Как только он крикнул это, все воины стали отступать. Однако он сам снова атаковал Цин Вэнь Тяна. Он хотел покончить с мальчишкой. Заметив, что противник атакует, Цин Вэнь Тян сглотнул кровь, и его божественная энергия снова зациркулировала по всему телу. Сила Луэ Кьянки была невероятной, а разница между их уровнями культивации слишком большой. К тому же, сейчас Луэ Кьянки был на вершине седьмого уровня артериальной циркуляции. Хоть Цин Вэнь Тян смог справиться с Янара, Луэ Кьянки для него был слишком силен. «Умри с миром!» Луэ Кьянки приземлился перед юношей. Вэнь Тян выставил вперед руки, но почувствовал, как на него несется мощнейшая энергия, от которой он не сумеет защищаться. Он собрал остатки энергии и выставил вперед одну ладонь, но даже так он чувствовал, что ее разрывает атакующая сила. Он снова свалился с ног от мощных остатков энергии, вернувшихся в его тело. Он мощно упал на землю, обессиленный. Когда первая стая демонических зверей добежала, Луэ Кьянки мягко повернулся и убежал прочь. Звери рычали. Один из них подошел к Цин Вэнь Тяну и понюхал его голову, но вскоре ему стало неинтересно, и он убежал прочь. Очень скоро добежала и вторая стая зверей. Удивительно, но никто не наступил на тело Цин Вэнь Тяна. Он чувствовал все это. Он чувствовал, что умирает. Его сознание медленно угасало, как угасает свеча. Смерть наступает с потерей сознания. Я должен жить. В его душе вдруг зародилась необходимость. Он не может здесь умереть. Он еще не отомстил. Как он может умереть сейчас? Его отец, Цин Чуан, все еще пленник. Как он может умереть сейчас? Цин Я еще в опасности. Как он может умереть сейчас? Если он умрет, то как он сможет оправдать ожидания учителя Мустанга? Если умрет, то как он отплатит Луэ Хуан за ее заботу и помощь? Если умрет, то как он защитит толстяка от нападок ассоциации рыцарей? Цин Вэнь Тян не мог здесь умереть. Его сознание не хотело исчезать. Рядом с ним появился мощный демонический зверь, кондор черного ветра. Его крылья были так остры, словно мечи. Он наклонил голову и посмотрел на лежащего. Его глаза метались по телу юноши, словно он о чем-то думал. Юноша чувствовал присутствие кондора, словно у него появился третий глаз, и он видел все вокруг. Кондор мог сейчас его легко прикончить. «Я не могу здесь умереть». Юноше все больше и больше хотелось жить. Вдруг все вокруг накрыл выплеск энергии мечты, и Цин Вэнь Тян и кондор черного ветра оказались неизвестно где. Кондор с удивлением замер. Пространство мечты. Кондор смотрел на Цин Вэнь Тяна. Хоть юноша едва был в сознании, он все равно слышал слова кондора. Он не хотел умирать в темном лесу. Чувство безысходности и инстинкт выживания как-то умудрились помочь ему достичь второго уровня в искусстве мечты, создании состояния сна. Это был его сон. Он создал это пространство и затянул с собой кондора черного ветра. С такой силой кондор мог бы выбраться из пространства мечты, но он решил пока подождать. «Кровь, которая течет в твоих венах, к какой линии она принадлежит?» Кондор черного ветра мог общаться с юношей, потому что этот Цин Вэнь Тян создал это пространство. «Понятия не имею», — помотал он головой. «Тогда кто ты, откуда ты умеешь создавать пространство мечты?» — продолжал спрашивать кондор. Эта техника была очень редкой в стране Чу. Только сейчас юноша понял, что демонические звери из темного леса были намного умнее, чем он предполагал. «Меня зовут Цин Вэнь Тян, я из клана Ци из страны Чу. Техника создания мечты была передана мной старейшиной из моей семьи. Ты не умер, несмотря на такие серьезные раны. К тому же, ты владеешь необычной линией крови. Я могу предложить тебе кое-что. Умрешь ты или выживешь, зависит от твоей удачи». Сказав это, кондор разрезал пространство мечты и поднял Цин Вэнь Тяна, и вместе с ним улетел в самую глубокую часть темного леса. С его уходом ушли и остальные демонические звери, словно кондор был их лидером. Очень скоро темный лес вернулся к своему привычному состоянию тишины. В воздухе вдруг появился культиватор, летящий на огромном демоническом звере. «Кинчин, где он?» — спросил пожилой человек, едущий верхом на грифоне, Умо Кинчин. Она посмотрела из стороны в сторону. «Я не уверена, мне наврал Чутинхао, а затем Луо Киянки погнался за Цин Вентином, желая убить его. Снова этот Киянки, холодно сказал мужчина. Рядом с ним сидел еще один сильный воин. Это был никто иной, как Рен Киянсин. Этот Чутинхао слишком безбашенно ведет себя. К тому же, с тем человеком у него очень близкие отношения. Если он унаследует трон, то Звездная Академия будет в опасности, тихо сказал Рен Киянсин, глядя на темный лес. Киянсин, Кинчин нам раньше говорила, что талант Вентян ничуть не хуже, чем у Луо Киянки. К тому же, он холоден и расчетлив и готов на все что угодно, чтобы спасти отца. Если он выживет, то Академия может рассчитывать на него, сказал старик. Рен Киянсин кивнул. Я давно жду, чтобы посвятить его в наш план. Если он выживет, то Академия задействует его в своих делах в будущем. Как только он произнес эти слова, все сорвались с места и принялись обыскивать темный лес, но не нашли ни следа Цин Вентина, не нашли даже его тела. Неизвестно, умер он или все еще жив. Глава 84. Фантазия. В чаще темного леса находился холм, куда ступала нога лишь ограниченного количества воинов. Там не было демонической ци, земля была чистой. На вершине лежал огромный камень, а на нем лежал человек. Это был никто иной, как Цин Вентян. Он не знал, куда его принес Кондор. Он лишь переживал, чтобы остатки сознания не покинули его. Черный дядя однажды предупреждал его не использовать технику иголок 12 соединяющих стилей, пока он не вступил в Юаньфу. Внезапный всплеск силы подарил ему взрыв лимита крови, но такого ему было не пережить. Ранее в Звездной Академии были люди, которые позаботились о его безопасности, но теперь он снова использовал технику игл, и к тому же был тяжело ранен. Юноша был на грани жизни и смерти, все его тело обессилило, у него осталось лишь нежелание умирать, так он поддерживал пламя жизни. Я могу культивировать в своем сне. Он был уверен, что те, кто выбирают путь культиватора, могут снова заставить жизнь заструиться по венам. Если он хочет жить, то сначала ему надо было восстановить энергию. Так у него появится шанс. Однако, вскоре он заметил, что эта чистая земля была отдалена от земли и от небес. Он не чувствовал астральных созвездий и не мог поглощать их энергию. От этого юноша впал в депрессию. Если энергия не попадет в его тело, то он вскоре умрет от голода. Может, это место предназначено для моего погребения? Ему хотелось разрушить узы этого места, его желание жить создало пространство мечты, а теперь он хотел вырваться. На просторной земле он один беспомощно лежал на огромном камне. Однако он вдруг увидел мерцание вдалеке и высокую гору, которая своей верхушкой пронзала небеса. Это место, это не моя мечта. Его сердце вздрогнуло. Пик горы снова появился, а за ним еще восемь. Всего их было восемь. Они окружали холм, на котором лежал шокированный Цин Вентян. Девять вершин источали ауру иного мира. Они то появлялись, то исчезали. Это был сон или реальность? Цин Вентян уже не чувствовал разницы. Вдруг перед юношей развернулась сцена. Мужчина в зеленой робе ходил по миру и в конце концов пришел к его холму. Изображение было очень живописным. Мужчина лег на камень и услуг. Пока он спал, вдруг появились девять пиков и окружили холм, а посередине появлялись бесчисленные изображения разных сцен. Но он не мог смотреть на их все. Они мелькали друг за другом. Цин Вентян вдруг увидел, как какой-то мужчина пытается снять звезду с небес. Своим мечом он разрубил горы и реки, а пальцем проткнул синеву небес. Но, кажется, это все было сном. Проснувшись, мужчина отряхнулся и с улыбкой встал и ушел. Вскоре исчезли и девять горных вершин. Сон позволяет перемещаться между небесами и землей, в будущее или настоящее. Можно украсть луну и звезды во сне. Раз во сне я могу сделать все что угодно, то буду мечтать о чем-нибудь нереалистичном, погружусь в фантазию. Мужчина рассмеялся, а затем оставил отпечаток от своей нереалистичной мечты на огромном камне. Мечтать о чем-то нереалистичном. Цин Вентян вздрогнул. Его желание мечты переместилось на одну из горных вершин, где сцены продолжали порождаться. Он почувствовал сильный поток внимания и сцена поглотила его. Он понял, что прямо на этой вершине был записанный сон. Мужчина в зеленой робе превратился в рока и заколебался между небом и землей. Его огромные глаза моргали, а свет попадал в глаза Цин Вентина. Он почувствовал, как странная энергия прознает его тело, словно острый меч, и закричал. «Нет!» — взвыл он от гнева. «Он хотел жить. Умирать ему нельзя. Это просто сон. Зачем бояться?» Он заставил свои глаза открыться и посмотреть в глаза Року. Словно миллионы острых лучей пронзили его тело, но юноша не боялся. Рок улетел с помощью ветра прочь, за 10 тысяч миль за одну секунду. Сердце юноши забилось, он переместился прочь, на вторую вершину, где мужчина в зеленой робе был древним богом, легко сбивающим звезды с небес. Вень Тян не знал, сколько раз он умер в этом сне. Он едва мог сопротивляться разрушениям, которые каждый раз происходили с ним. На третьей вершине мужчина разрубил гору одним ударом, уничтожил небо и землю одним лишь пальцем. На четвертой вершине он крошил горы и переворачивал океаны одним лишь рыком. На девятой вершине мужчина посмотрел на прошлое и настоящее. Все, на что он смотрел, обращалось в пыль. Неизвестно, сколько раз Цин Вэньтяну было больно и он умирал. Здесь он был словно песчинкой. Его жизнь была на волоске. Девять горных вершин, девять разных желаний, бросающих вызов небесам. Все эти желания хотели разрушить небеса и сокрушить землю. Сон отступил и Вень Тян вздохнул. Кажется, записанные сны имели невероятную силу. Однако он не верил, что вершины были настоящими. Как сказал тот мужчина, жизнь это всего лишь сон. Тогда почему бы не помечтать от души? Девять вершин, девять разных желаний. Пробормотал Цин Вень Тян. Каждое из них могло разрушить все сущие. Может, это потому, что мужчина приложил всю своп силу к своей мечте, он настоящий гений. Однажды он думал, что для астральной души нужны особенные техники, и только овладев ими можно будет воспользоваться ею в полной мере. Однако, мужчина показал ему, что он был неправ. Сны сами по себе были энергией, которая была везде. Цин Вень Тян теперь успокоился и не переживал, что его жизненная энергия иссякнет. Он знал, что никогда не умрет. Теперь он все больше верил в это. Погрузиться в фантазию. Пробормотал он, и его мечта накрыла все вокруг. Время шло своим чередом. На первой горной вершине сцена источала яркий свет. На него собралось много демонических зверей. Они смотрели на первую гору, как вдруг появился второй пик. Вдруг оттуда вырвалась энергия, такая сила, что все звери задрожали от страха. Эти звери знали, что чистая земля отличается от их мира. Никакой демонической ци и ци юань. Если они войдут в нее, то утонут в нескончаемом сне. В этот момент остальные вершины появились одна за другой. Как только они полностью сформировались, невероятной мощи энергия вырвалась наружу. Она направилась к темному лесу, блокируя все, до чего дотрагивалась. Звери испуганно помчались прочь. В воздухе за этим наблюдал кондор черного ветра. Этот юноша сумел создать сон. Он ли причина такого оживления? Вершины засияли и объединились в один огромный источник света. С другой стороны появился силуэт. Это был мужчина в зеленой робе. Но видел его только Цин Вень Тян. Мужчина стоял в воздухе и улыбался юноше. «Мое почтение. Мы находимся в пространстве мечты. Это мое желание. Ты вошел в мой сон и исполнил мою мечту. За это я дам тебе все, чего ты хочешь. Говори, чего тебе?» — спросил мужчина, улыбаясь. Цин Вень Тян посмотрел на изолирующий свет вершины и ответил. «Вы заблокировали все вокруг этой энергией. Я не хочу, чтобы это мешало моей культивации. Это просто». Мужчина топнул ногой, и изолирующий свет задрожал. «Теперь это тебе не помешает. Чего еще ты хочешь?» «Хочу поглотить всю демоническую ци в темном лесу для своего знака Гаруды». Мужчина раскрыл пространство и бесчисленные количества демонической ци вошли в эту зону. Тело Вень Тяна их тут же поглощало. «Ты не справишься со всей энергией. Это не считается. Чего еще ты хочешь?» Юноша чуть не умер от руки третьего принца Илуакиянки. Теперь он хотел отплатить им. «Хочу, чтобы страна Чу не препятствовала моей культивации», — сказал он. Мужчина снова рассмеялся. «Это не просьба, это зависит лишь от тебя. Я встретил вас, мне уже повезло. Я не смею просить вас о многом. В будущем, если я встречусь с вами снова, то лично поблагодарю за доброту», — поклонился Цин Вень Тян. «Раз ты исполнил мои желания, то это что-то вроде кармы. Даже если ты ничего не хочешь, я тебе все равно это дам», — засмеялся мужчина. В его глазах зародился яркий свет, который быстро распространился вокруг, направившись прямо в сознание Цин Вень Тяна. Он задрожал и вдруг проснулся. В этот же момент мужчина растворился в воздухе. Юноша по-прежнему лежал на вершине холма на огромном камне. Ни мужчины, ни света уже не было. Даже горные вершины скрылись из виду.